Глава 45. Город всех знамен. Только что я поняла, что в стае нет понятия принятия решений посредством голосования большинства. Все решалось немного по-другому. Рудольф выслушивал мнение каждого, после чего объявлял свое решение, которому безоговорочно следовали все. Именно так было решено, что Северин, Ариэлла, Пепел и Кай останутся в отеле. Если остальные не вернутся за двое суток до полнолуния, Северин, Пепел и Кай позаботятся о безопасности Ариэлы, которая во время полной луны теряет над собой контроль при обращении. Ее заранее вывезут за город и закуют в цепи. До сих пор не могла привыкнуть к ее ушам и хвосту, как и не могла свыкнуться с мыслью о том, что эта милая девушка может превратиться в настоящего зверя, закованного в цепи. Но были и другие причины не брать эту четверку в город всех знамен. Оказалось, что прежде Северин едва не был занесен в черный список рода Йеллоу, и так как это произошло относительно недавно, Рудольф не хотел, чтобы старейшина этого рода лишний раз вспоминал о старых обидах в самый неподходящий для нас момент. Пепел же и Ариэлла были инвалидами, как когда-то выразилась сама Пепел. У них не было рода, отчего к ним весьма хладнокровно относилось волчье племя, хотя эти девушки и были его частью, пусть даже неизвестной. У Кая же была какая-то своя странная история, из-за которой Рудольф не захотел его брать с собой. Мне показалось это странным, так как я не могла понять, что такого мог натворить десятилетний ребенок за свою относительно короткую жизнь, что впал в немилость у старейшин. Однако я решила не вдаваться в подробности, чтобы не задевать чужие раны. Рудольф, я, Олуэн и Раймонд выехали из отеля на арендованном внедорожнике ровно в половину седьмого. В это время уже было слишком темно, отчего я вдруг почувствовала себя потерянной во времени. Смена часового пояса давала о себе знать. До города всех знамен мы должны были добраться всего за 2 часа, но из-за разгулявшегося шторма, который сильно влиял на и без того неважную ночную видимость, мы отклонились от плана на целых 1,5 часа. Съехав с основной дороги, мы около 3 часов ехали по пустоши, затем по лесу и снова по пустоши, пока не добрались до каменистого склона небольшой горы. Правда, в ночном мраке я мало чего могла разглядеть, но я верила на слово своим спутникам, отчего была убеждена в том, что мы остановились именно у склона необходимой нам горы. По пути Олуэн сообщила мне, что поговорила с Джорданом и предупредила его о том, что она забирает меня с собой на неделю за город, и что мой мобильный будет вне зоны действия в течение всего этого времени. По словам женщины, Джордан был только рад тому, что надо мной установлен контроль со стороны взрослых, так что о нем и маме, которой я прежде отправила поясняющий e-mail, я могла не переживать. «Здесь нам придется выйти», – протягивая мне дождевик, произнес Рудольф. «Одень это и резиновые сапоги». «Ты все еще имеешь иммунитет обычного человека», – обернувшись ко мне с водительского сиденья, заговорил Раймонд. «Так что постарайся не дышать через рот, чтобы не подхватить ангину или чем вы там обычно болеете. В этом месте с человеческими болезнями мало знакомы, так что будет лучше избежать лишних проблем». «Как долго мы здесь пробудем?» Начиная подозревать неладное, поинтересовалась я. «Если бы я знал...» На секунду встретился с взглядом Рудольфа Раймонд. «Это зависит не от нас. Сейчас сосредоточься на походе. Придется идти в гору сквозь непогоду 5 километров кряду». Что сказать, ничто из услышанного меня не обнадеживало. Выйдя из машины сквозь дождь и мрак, я посмотрела предположительно куда-то вперед вверх. Когда я увидела вдали раскачивающийся огонек, напоминающий свет далекого фонаря, я не поверила, что так скромно может мигать город всех знамен. Я думала, что он будет сиять сотнями лампочек, а здесь всего лишь тусклый свет свечи, порхающий в непогоде. Из-за моей нерасторопности моим спутникам пришлось идти размеренным шагом, отчего чувство вины не покидало меня до последнего момента. Хотя они и не показывали того, что им приходится медлить из-за меня, я это прекрасно понимала потому, как легко они шли, в то время как я, спотыкаясь в темноте о скользкие камни, запыхавшись, шагала след вслед за Олуэн. Раймонд замыкал нашу шеренгу, в то время как Рудольф шел справа от меня. Он поддерживал меня за локоть, и казалось, ему было бы куда проще нести меня на руках, о чем он выругался себе под нос в самом начале. Но я не хотела терять остатки своей гордости, поэтому сейчас неуверенными шагами прорывалась сквозь ночь, мысленно ругая дождь и свою неуклюжесть. Остановившись напротив высоких ворот, над которыми на арке висел старинный фонарь, все это время служащий для нас маяком, Раймонд постучал в дверной молоток, изображающий собой потертую голову волка. Спустя пару секунд в воротах приоткрылась небольшая щель, и я не успела понять, что сквозь нее на нас смотрит пара человеческих глаз, как она тут же закрылась, после чего раздался скрип многочисленных засовов. Внутрь нас впустил человек, накрытый плащом, своим кроем напоминающим монашеский. Спустя несколько секунд мы оказались во дворе, освещенном мутным светом уличных фонарей, утопающих в ночном ливне. Под ногами внезапно вместо горных камней и грязи оказалась скользкая брусчатка из крупного травертина, отчего мои шаги стали намного увереннее. Примерно в 500 метрах впереди нас расположилось трехэтажное поместье из потемневшего камня, с северной стороны обтянутое алым плющом. Это построение вполне можно было назвать мини-замком, так как выглядело оно достаточно величественно для своих размеров. До входа в поместье, охраняемого двумя людьми, чьи лица, как и лица привратников, были скрыты под длинными капюшонами, нас сопроводил один из двух стражей. У самого же входа в замок нас встретил высокий статный мужчина, и только сейчас я обратила внимание на то, что все здесь носят одинаковое одеяние – серо-бежевые плащи до пола, напоминающие рясы монахов. Рудольф Грей, встречающий нас мужчина, изогнул брови, которых недавно коснулась первая седина. «Мы ожидали вашего появления». «Весьма странно, с учетом того, что меня не оповестили о том, что я должен явиться». Холодно отозвался Рудольф, отдав свой плащ подбежавшей девушке с нежными, пшенично-желтыми волосами и глубокими голубыми глазами. Она поочередно забрала у нас верхнюю одежду, после чего исчезла настолько стремительно, что я даже не успела заметить, когда и куда она делась. Ничего не ответив на замечание Рудольфа, которое, по-видимому, попало в самое яблочко, мужчина слегка вытянул подбородок, после чего вытащил левую руку из мешковатых рукавов и указал нам на каменную лестницу, ведущую наверх. Когда же Рудольф проходил мимо этого мужчины, незнакомец слегка склонил перед Рудольфом голову, что меня немного удивило. Поднявшись вверх по лестнице на третий этаж, мы снова встретились с девушкой, которая прежде забрала у нас верхнюю одежду. Она указала каждому на его покои, после чего удалилась в темный коридор. Из-за высоких потолков и голых стен здесь присутствовало достаточно сильное эхо, но, несмотря на это, мягкие шаги незнакомки почти не отражались в тишине, что меня даже немного пугало. «До завтра», – произнесла Оллоэн без присущей ей улыбки, после чего отправилась к своей двери. «До завтра», – повторил слова своей жены Раймонд, после чего отправился вслед за Оллоэн. «Только сейчас я поняла, что у меня с Рудольфом разные комнаты». Осознав это, я замерла и заглянула в изумрудные глаза своего спутника, которые при тусклом освещении казались мне едва ли не единственным источником света. «Пошли», — словно прочитав мои мысли, произнес Рудольф, после чего открыл дверь моей комнаты. От того, что он без слов понял мое желание остаться с ним, мне вдруг стало тепло. Наверное, он просто желал того же. Зайдя в комнату, Рудольф одним щелчком включил несколько ламп в виде винтажных фонариков, которые освещали покой теплым, но все равно слишком тусклым светом. Я заметила это вслух, и Рудольф пояснил мне, что личные покои в этом замке всегда освещены тусклым светом, так как глаз полуоборотня не нуждается в свете даже темной ночью. Я снова вспомнила о том, что до сих пор еще не являюсь полуоборотнем, так как настоящее обращение, во время которого я приобрету уши и хвост, жуть, у меня все еще не состоялось. Комната оказалась достаточно просторной, обставленной деревянной мебелью, и очень прохладной. От холода у меня едва ли изо рта не шел пар, но желание помыться было куда сильнее моей дрожи. Вода в отеле оказалась сильно хлорированной, отчего сейчас у меня зудела кожа, и после проливного ливня мне просто необходимо было принять горячий душ. В итоге, уже спустя 5 минут я стояла в комнате без дверей, скрывающейся сразу же за каменной стеной, расположенной в изголовье кровати. Эта странная комната с ямой, выложенной камнем, должна была исполнять роль ванной комнаты. Однако ни душа, ни даже ванной в ней не было. Только унитаз и странная прямоугольная яма в полу. Когда Рудольф сказал, что яма и является ванной, я не поверила его словам. И не верила вплоть до тех пор, пока он не включил краны, из которых дымящейся струйкой в яму начала стекать горячая вода. Сначала я решила отказаться от подобного счастья, но вдруг наплевала на все, решив, что со мной происходили и куда более странные вещи. Обращение в полуоборотня, например. Уже сидя в горячей ванне, я боялась высунуть хотя бы сантиметр тела из-под толщи воды, так как всякий раз, когда это происходило, холод щипал меня колючими пальцами за мою тонкую кожу. В сумме я просидела в воде не больше 10 минут, после чего Рудольф невозмутимо вошел в комнату и потребовал, чтобы я вылезала. Кажется, он опасался за мое здоровье куда больше меня самой. Уже лежа в кровати, я вплотную прислонялась к горячему телу Рудольфа, чтобы хоть как-то согреться. «Почему здесь так холодно?» После длинного зевка едва ли не дрожащим голосом произнесла я. «Полуоборотни нормально переносят температуру от +35 до -35. Только за пределами этих температурных границ наше тело начинает ощущать незначительные изменения. Поэтому большинство комнат резиденции не отапливается». «Большинство?» – приподняла брови я. «Комнаты, в которых проживают особи, не достигшие возраста обращения, интенсивно отапливаются даже в летнюю пору. Здесь редко бывает тепло». «Здесь живут дети?» – округлила глаза я. «Сироты или дети служащих. Их немного, едва ли наберется с десяток». «Не самое лучезарное детство», – нахмурилась я, представив детей в каменных комнатах. Немного помедлив, я наконец задала вопрос, вертящийся у меня во рту на протяжении последних суток. «Что будет завтра?» «Будет решаться твоя судьба. По факту, ты должна заседать в тронном зале, поэтому как основные для сообщества полуоборотней решения должны приниматься в полном составе представителей 7 родов. Но ты еще ни разу не обращалась, так что...» Поджал губы Рудольф, после чего замолчал. «Но мы ведь найдем способ уйти отсюда, верно?» «Это будет сложно сделать», — сжато выдохнул Рудольф. «Почему это место называется городом всех знамен? Ведь это всего лишь небольшой замок, но никак не город». «Потому что на протяжении 5 веков под крышей этого поместья главы 7 родов хранят обычаи и законы волчьего племени. Это единственное место на земле, где собраны сразу все представители всех родов». «А как же наша стая? В ней есть по представителю из каждого рода». «Ты сказала, наша стая», — самодовольно улыбнулся Рудольф. «Начинаешь чувствовать себя хозяйкой?» «Начинаю чувствовать себя частью этого мира», — хитро улыбнулась я. «Наша стая особенная», — довольно посмотрел на меня сверху вниз Рудольф. «Обычно стая формируется из членов семьи. Например, я вожак, значит, остальные являются членами рода Грей. Мои дети, мой кузен, двоюродный брат и прочие родственники мужского пола. Они приводят в стаю женщин из других родов, которые рождают здоровое потомство. Впоследствии девушки, выходя замуж, меняют принадлежность к роду и уходят в другую стаю, а мужчины приводят новых самок и так по кругу». «Слово «самка» режет уши», — поморщилась я. «Никогда не забуду, как ты возмутилась, когда я предписал тебе роль альфа-самки», — весело ухмыльнулся Рудольф. «Что касается нашей стаи, она особенная, так как я сформировал ее не по родовому принципу, а по принципу собственного желания. В ней состоят не самые признанные в волчьем мире полуоборотни, зато самые яркие, поэтому мы зачастую режем глаза остальных». Рудольф еще долго рассказывал мне о том, почему обычно подобных стай не существует. В основном склоки внутри стаи за звание вожака. И в итоге мы заснули слишком поздно, прислушиваясь к звукам ветра, гуляющему у окон, и каплям дождя, врезающимся в каменные, потемневшие от времени стены.